Глава 35. Хитроплановые мероприятия. Иван Степанович страдал. «Был я просто ветврачом. Ну ладно, главным ветврачом, и было мне хорошо. А сейчас что? Зачем я взялся всем руководить? Да замучили меня уже!» Замученность была явлением накопительным. Сначала не заладился день у зоомагазина, который располагался в подвальном помещении. Потом обвалились стеллажи из-за того, что продавец навалил на них слишком много мешков с кормами. Потом появилась чрезвычайно скандальная особа, жаждущая парковаться в их дворике и утверждавшая, что проживает в доме, который выкупил Соколовский для каких-то своих нужд. «Извините, проживать вы там никак не можете. Я лично знаю владельца здания, так что...» Иван Степанович жаждал дойти до своей нормальной, настоящей работы и заняться ею, но невезучий день продолжался. И только удалось избавиться от разочарованной парковщицы, как к нему примчалась жаловаться клиентка. «Ваш администратор мне нахамила. У вас потрясающие ветеринары, но зачем вы держите эту выдру?» Иван Степанович ее и не держал бы. По его глубокому убеждению, человеку, который из животных владел только собственной внутренней змеино-паучьей личностью, ветклинике работать и не должен был, но... Да как ее уволить? Повода нет, хоть тресни. А она сама уходить не хочет, хотя я и не понимаю, что ее тут держит. Он было понадеялся, что жалоба клиентки будет какой-то существенной, но... Увы и ах! Раздражительный тон и резкие ответы Валентины никак нельзя было использовать как повод для прекращения трудовых отношений. «Ну, если из-за одной жалобы уволить, меня трудовая инспекция повесит на входной двери», — тяжело вздыхал Иван Степанович. Ему было плохо, поэтому он нагнал к себе в кабинет максимальное возможное количество незанятых в данный момент подчиненных, чтобы плохо стало и им. «Поделиться гадостью и то в радость. До чего я дожил?» Внутренне осознавал он, отчитывая продавца зоомагазина, Веронику, попавшую ему под ноги с каким-то ерундовым вопросом, и Валентину, которая выглядела так, словно сама собиралась с начальством от души поругаться. «Чтоб я никаких жалоб на ваше хамство от клиентов не слышал!» давало начальство ценные указания. А Валентина вцепиться была готова в этого типа. «Ну, погоди у меня. Вот окручу Соколовского, и ты у меня попляшешь. Уволю!» — думала она. Настроение было испорчено еще и тем, что этот дурень Степанович вызвал ее именно тогда, когда приехал Филипп. Выйдя от директора, она, конечно же, обнаружила отсутствие интересующего ее объекта. «Как прикажете охмурять мужика, до которого просто не добраться?» Валентина была готова не просто нахамить очередной клиентке, а за дверь ее вытолкать. Ходят тут всякие со своими плешивыми баллонками. Когда Шушана, заинтересовавшись, по какой причине от Таниного места работы тянет таким гневом, раздражением и грозовыми раскатами агрессивности, примчалась в ее кабинет, за дверью только что молнии не сверкали. Раздражение сотрудников грозило вылиться в вульгарнейший скандал на ровном месте. «Да, а эта самая предверница как-то сильно стала мешать», — решила Норуш. «Она-то никого не лечит, толку от нее немного, а вот раздражением так и пышет на всех. Как змеица, надо бы понаблюдать, а то и помочь немного». Валентина только-только успела сбегать в туалет, подправить макияж и выследить Соколовского, который вышел из своих личных владений в закрытой для остальных части здания и направлялся к своей машине. «Так, пошла», — скомандовала Валя сама себе, изящно выскальзывая из-за стойки ресепшена. Идея пришла к ней после недавнего происшествия, из-за которого она потеряла БМВ. «Он возле меня не останавливается, увиливает от общения, как угорь, даже от кофе отказывается, гад такой», — переживала Валентина. Нет, она была снова решила, что это Татьяна виновата. Она как-то привлекла внимание Соколовского и тем самым перешла ей дорожку. Но, внимательно понаблюдав за ними, эту версию пришлось отбросить. «Нет, он ею точно не интересуется. Да и она им, как мужиком, тоже. Ну, идиотка, работает же у него в том здании, рядом часто бывает. Мне бы такую возможность, уж я бы своего не упустила». Проблема была в том, что не только работать там, но даже и просто пройти в ту часть здания было невозможно. Валя пробовала. Да что там пройти? Даже заглянуть не представлялось возможным. За приоткрытой Соколовским дверью начиналась кромешная темнота. «Тамбур какой-то», — догадалась хитрая Валя. «Ну ладно, с этой стороны никак. Тогда я с машиной его сыграю. Все равно никуда не денется». На самом деле иного выхода для себя Валя не видела. «Бэху потеряла, а семейка, небось, злорадничать будет. Скажут, что раз я ничего так и не добилась, то нечего и время терять. Типа, возвращайся, дочка. А я вам раз и Соколовского под нос выкусите». Мысль о том, что ее родные, узнав о произошедшем на дороге, вовсе не злорадничать стали бы, а утешать ее и переживать о том, что она могла бы пострадать, ей и в голову не приходило. Каждый судит по себе. Кто ж виноват в том, что в детстве она вовсе не родителей слушала, а телевизор, и училась не у близких, а у тех, кто поразил ее блеском и якобы простотой получения всего и сразу. Новая идея Валентины была воплощена в жизнь быстро и довольно искусно. Когда Соколовский сел за руль и завел машину, Валя вышла из клиники, вроде как воздухом подышать. Клиентов на ресепшене все равно не было. А дальше у нее внезапно закружилась голова, как раз у капота машины Филиппа. По расчетам Валентины, она должна была попасть под машину актера, красиво упасть, не забыв, что уже несколько дней специально для этого надевает на работу юбку с высоким разрезом и блузу с экстремальным декольте. Соколовский, конечно, выскочит из машины, кинется смотреть, а тут я. Воображение рисовало ее изящное, обмякшее тело в объятиях перепуганного Филиппа. «Да, пусть сначала просто испугается, что ему придется мне что-то выплачивать из-за травмы. Но я, конечно, откажусь, зато попрошу меня подвезти домой. Мол, голова болит, до квартирки ехать долго, да и пробки сейчас, так что времени мне хватит». Почему известнейший и популярнейший актер, который видел-перевидел множество красавиц всех мастей, типов лица, фигуры и обаяния, должен за пару часов пасть пустоголовой тушкой к ногам Валентины? Она объяснить бы не сумела, но... Но иногда так бывает. Так почему не со мной? И вообще, главное быть уверенной в себе. У меня все получится. Получилось же с другими. Недавнее воспоминание о лопушке Диме до сих пор грело сердце. Соколовский был человеком опытным, поэтому оценивающие взгляды девиц, подобных местной властительнице ресепшена, узнавал издалека. «Ну почему так? Есть у тебя нормальная работа, так и работай ее!» — вздохнул он, в очередной раз наткнувшись на горящий взор Валентины. «Бывают же отличные администраторы. Трудятся себе спокойно, клиентам корректно улыбаются, в делах порядок, вокруг никаких проблем. А это? Нет, надо найти повод и уволить ее. Что за фигня в моем собственном владении?» Когда он тронул машину, фигня оказалась не просто неожиданно близко, а еще явно метила упасть поближе к его капоту. «Опять? Да что ж у них такая скудная фантазия?» — рассердился Соколовский, реагируя значительно быстрее, чем могла рассчитывать Валя. Проблема была в том, что места для маневров было явно недостаточно. Дворик небольшой. Всего несколько машин можно поставить. А все остальное занимают у газон, кусты и деревья, которые он категорически запретил спиливать. Резкий поворот руля бросил машину на одно из деревьев. А оно вдруг изогнулось так, чтобы избежать столкновения с бампером автомобиля. Валентина, уже картинно раскинувшаяся на газончике, это видела совершенно ясно и могла бы в этом поклясться. Соколовский только усмехнулся, в очередной раз похвалив себя за то, что подружился с Шушанной. «Исключительно трудолюбивая и внимательная Норуш», — подумал он, — «и потрясающе неумная девица». Филипп открыл окно, с сомнением осмотрел картину на газоне и посоветовал. «Если вы, уважаемая, решили в Анну Каренину поиграть, то это лучше на вокзале делать. Так скажем, точно по описанной инструкции. Только потом все будет выглядеть печально и крайне некрасиво, отвратительно. А я, если еще раз замечу вас около своей машины, буду считать, что вы домогаетесь моего внимания. Следовательно, на работе не делом занимаетесь, за которое вам деньги платят, а ерундой всякой. Я понятно выражаюсь». Оскорбленная Валентина хотела бы сказать, что вовсе не домогалась, а просто упала так. И вообще, он ее машиной ударил. Ей к врачу надо. Хотела, но не успела. «А если вы сейчас будете говорить, что это вы не просто так упали, а я вас машиной задел, и вам срочно надо к врачу и миллион возмещения, то имейте в виду, что у меня автомобиль оборудован несколькими камерами, и двор здесь тоже под видеонаблюдением. Не позорьтесь окончательно», — усмехнулся Соколовский, аккуратно съезжая с газона. Валентина чуть не завыла от крайней неприязни к этому типу. «Ненавижу этого гада!» — прошипела она, глядя вслед габаритным огням его машины. Потом попыталась встать и... «А чего это у нас с Валентиной случилось?» — удивился через некоторое время Иван Степанович. «Зачем она пинает стену?» «Я так и не понял», — отозвался молодой ветеринар Константин, выглянувший из кабинета на шум. «Вроде как дверь открыть пытается в глухой стене». «Ногтями стену скребет», — поежилось начальство, осознав, что у него-то день еще очень хороший. «А что, все познается в сравнении. Вон оно, как у других-то бывает». «Брррр, аж мурашки по спине от звука», — осознал он. К администратору, которая внезапно потеряла где-то во дворе рассудок, он вышел с приличной долей сомнения. «А что делать? А кому сейчас легко?» — подбадривал он свою решимость. «Ничего-ничего. Я и к собачкам ходил, к которым и хозяева боялись, и быка как-то осматривать пришлось. А он в таком плохом настроении пребывал. И с тиграми дело имел. И с этой тигрой как-нибудь управлюсь», — убеждал себя Степаныч. «Главное — говорить с ней спокойно и ласково». «Валечка, а что вы там ищете?» — медоточивым голосом уточнил он. «Да ручка дверная отвалилась!» Разъяренно отозвалась Валя, которая ясно видела перед собой входную дверь и пыталась ее открыть. «Выходила подышать, все было на месте, а потом упала, и ручка куда-то делась». «Упали?» — слабым голосом уточнило начальство. Валя хотела было обвинить Соколовского, но вспомнила о том, что он говорил про камеры. «Да, упала вон там, а потом за корни деревьев зацепилась и еще пару раз падала». «Корни!» Степаныч смотрел на безукоризненно ровный газон там, куда тыкала пальцем администратор. «Понятно. Это бывает с каждым. Так вы, может, в клинику зайдете, посидите, это, чай попьете?» Он пошире распахнул входную дверь, и Валентина уставилась на него, потом перевела взгляд на абсолютно ровную стену, где она только что видела дверь. «Ой, не поняла!» «Да вы не переживайте, Валечка, заходите, отдохните, а потом и это, домой, я вас пораньше отпускаю». Конечно, ни он, ни кто другой, кроме Тани, так и не поняли, что это просто подарок для Валентины, позаслуженный подарок от управительницы здешних домов. Он пропустил вперед Валентину и вытер пот со лба. «Ну и денек сегодня, и зачем я в начальство полез?» Раздумывал он, пока жалостливая Вероника бегала вокруг притихшей и озадаченной Вали, наливая ей чай и предлагая успокоительное. От успокоительного не отказались бы и родители. И не какие-то, а почти все родители выпускников, которые собирались на следующий день отметить расставание со своими школами. Разные школы, разные учителя, очень-преочень разные дети — кто-то искренне расстраивается и чуть ли не плачет, кто-то подпрыгивает от радости, кто-то облегченно вздыхает, предвкушая, что ему больше никогда не придется садиться за школьную парту. Вран собирался на выпускной со смешанными чувствами. Были учителя, которые ему очень нравились. Были неплохие ребята среди одноклассников. Они не задевали и не издевались над мелким и слабосильным Ромкой Чернокрыловым. Но остальные... Не, я, пожалуй, только рад буду, если больше никогда в жизни их не увижу», — решил он. Он бы и вовсе не пошел на это мероприятие, но... «Вранчик, ты должен! Я прямо предвкушаю, как все будут завидовать и восторгаться тобой!» — щебетала мама. «Я не хочу!» «Тогда я позвоню Танечке и попрошу ее, чтобы она тебя отвезла!» К превеликому счастью Врана родители уехали к дальним родственникам на ежегодную встречу. Вот мать и жаждала похвастаться фотографиями своего самого-самого удачного вороненка. Так что от присутствия родителей он был избавлен. Но оказалось, что мать дистанционно запросто может достать Татьяну. «Нет», — резко и хрипло сказал он. «Хорошо, я схожу». «Я вышлю фотографа, чтобы он все отснял и мне прислал», — добила его матушка. «И не забудь прилично одеться». «Кошмар», — прокомментировал Вран свою беседу, отключив смартфон. «Придется переодеться». Знал бы он, кто его там с нетерпением поджидает, наверное, предпочел бы оказаться на семейном слете.